Глава 18. «Мэри!» — вырвалась у меня. Я натянул удила и остановил своего скакуна, осматриваясь. «Мэри?» — переспросил Дима и остановился рядом со мной. «Да, это девушка, к которой приставали итальяшки на пароходе, но я помешал им», — пояснил я сквозь зубы и спрыгнул с лошади. «Итальяшки!» — оскалился Дима. «Всем стоять! Ждите нас!» — отдал приказ Дима Грек своим людям. Он спрыгнул с лошади вслед за мной, откинул в сторону край плаща и положил руку на револьвер в кобуре. «Идем, посмотрим, чего там интересного». Я кивнул в ответ, но по глазам Димы Грека было видно, что он хочет крови, а все остальное — только предлог. Быстрым шагом мы направились к дому. Крики не утихали. Это означало, что Мэри еще жива. В первую очередь мы прошли в небольшой дворик с растущими тут и там кустарниками и деревьями. Сам дом был небольшой, одноэтажный, с двускатной крышей. Было заметно, что лучшие дни его позади. Дом был весь какой-то обшарпанный, неухоженный, будто у него не имелось хозяина, который позаботился бы о внешнем виде. «Кричи, кричи! Ха-ха-ха!» — доносились мужские голоса. «Теперь тебе никто не поможет!» Вход в дом расположился справа. За углом, ведь туда вела тропинка, выложенная камнем. Я приблизился к углу, и стала видна веранда. Шаг, еще шаг, и мы достигли злополучного угла, из-за которого раздавались голоса и крики Мэри. Наконец-то перед нами предстала картина происходящего возле входа на веранду. Мэри валялась на земле и пыталась отбиваться, но силы были неравны. Один из нападавших держал ей руки за головой, второй сжимал ей ноги и расстегивал себе штаны. От этой картины у меня в груди начала зарождаться злость и ненависть. Нападавшие были мне знакомы. Это те самые уроды с парохода. Надо было вас там кончить и за борт. Пожалел. Человеколюбие проявил. А вы не люди, вы бешеные звери. Мелькнула у меня в голове мысль. Словно молния. И я потянулся к оружию, дабы поставить точку в этой истории. Но не успел. Неожиданно сзади раздались два выстрела, и ублюдки рухнули замертво, не успев и пикнуть. Я повернул голову и увидел, как из дула револьвера Димы Грека струилась тоненькая нитка дыма. Сглотнув, я бросился к Мэри и, откинув мертвые тела этих тварей, рухнувших на нее, Мэри закричала еще сильнее и принялась от меня отбиваться. «Успокойся, все хорошо, это я, Джон!» «Все в порядке, тебя никто не тронет!» Начал успокаивать я Мэри, помогая подняться с земли. «Они мертвы, и я рядом, не бойся, все хорошо!» У Мэри была истерика, ее била дрожь, и не как в прошлый раз на пароходе, сейчас ее просто трясло. Ее лицо было в мелких каплях крови нападавших. Разорванное платье на ней также было все в крови. Она кричала и что-то лепетала, не переставая. Я же пытался ее обнять, но она не давала этого сделать. Да и глаза у нее были бешеные. Тут к нам подскочил Дима Грек и отвесил Мэри пощечину. У нее аж голова мотнулась из стороны в сторону. «Замолчи, женщина!» — прикрикнул он. На удивление это сработало. Мэри прекратила орать и уткнулась мне в плечо, словно в поиске защиты, лишь продолжала тихонько ныть. Глядя на убитых, я вспомнил, что Мэри говорила, что едете к своему отцу. Но где же он? Неужто бросил родную дочь? А может, эти твари уже расправились с ним? «Мэри, Мэри!» — попытался я достучаться до девушки. «Где твой отец?» «Он...» — заиканием начала говорить девушка. «С утра на заработки ушел. Через пару дней только вернется». И она вновь зарыдала, уткнувшись мне в плечо. «Нам ехать надо», — произнес холодно Дима. Казалось, его голосом можно замораживать реки. «Мэри, тебе нужно переодеться. Ты меня слышишь?» Обратился я к девушке, разворачивая ее лицо к себе и смотря прямо в глаза. Она в ответ несколько раз кивнула. Молча взяв меня за руку, потащила с собой. Я обернулся и посмотрел на Диму, который в ответ лишь кивнул. Мы прошли в дом, обстановка была весьма скудная и бедная, но все же намного лучше подвала, в котором мне приходилось жить. Пройдя за Мэри в одну из комнат, она, не говоря ни слова, начала собираться. Вытерев кровь с лица и тела, надела новое платье, а старое положила в мешок, в который покидала еще какие-то вещи. Ей понадобилось минут 20 на все про все. Когда мы вышли из дома, тел нападавших уже не было. Лишь несколько бурых пятен на земле напоминали, что тут только что произошло. Я взял Мэри за руку и потащил за собой на улицу. Напротив дома стояла повозка, в которую только что запихнули трупы убитых итальянцев. «Если хочешь, бери ее с собой», — произнес ровным голосом Дима Грек, осматривая нас. Я обернулся и посмотрел на Мэри. Все так же, без слов, она кивнула, прижимая мешок с вещами к груди. «Ой, надо дом закрыть!» — пискнула она и умчалась обратно, чтобы вернуться спустя минуту. К нам подъехал Роб и горестно взглянул, глядя на нас. Хоть не стал лезть с вопросами, и за это я ему благодарен. Вскочив на лошадь, я помог Мэри забраться на своего скакуна, посадив ее перед собой. «Там следы крови остались», — обратился я к Диме, который смирил меня задумчивым взглядом, а после обернулся и прокричал. «Билли, убери все и догоняй нас! Мы в сторону озера двинем!» «Хорошо!» — ответил парень и, спрыгнув с коня, подвел его к забору, а после привязал и ушел в сторону дома. «Отправляемся!» — крикнул Дима Грек. Махнул рукой, и наш обоз двинулся. Мэри еще долгое время молчала, лишь дрожала и изредка всхлипывала. «Нужно сделать небольшой крюк из-за нового груза», — со смешком произнес Дима Грек, после того, как мы покинули черту города. «Ну да, надо избавиться от трупов, ведь долго они лежать в повозке не могли, жара делала свое дело». Мое представление об избавлении от такого груза было на уровне фильмов о Диком Западе, таких, как вывести тело в пустыню и бросить на съедение диким животным. Но как же я ошибался? Перевалив через небольшой холмик, я заметил впереди гладь озера. «Нам сюда?» — поинтересовался я у рядом ехавшего Димы. «Ага», — ответил он, не отводя взгляда от переливающейся на солнце ряби, идущей по озеру, к которому мы двигались. Мы остановились у отвесного берега, усыпанного камнями и скальником. Дима не спеша осмотрелся вокруг, после чего закрыл глаза на пару секунд и втянул полной грудью воздух. Выдохнув, он слез с коня. «А тебе что, персональное предложение требуется?» — буркнул он мне, когда проходил мимо. «Мы ведь из-за твоей девчонки сюда приехали». Аккуратно спрыгнув с лошади, я помог спуститься Мэри. Она стояла, будто чего-то опасалась, прячась за моей спиной. Дима это сразу подметил и ухмыльнулся. «А неплохое место!» — протянул я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, поскольку все вокруг молчали. «Может, искупаемся? А то эта жара меня доканывает». Вокруг была тишина. Слышалось только дыхание лошадей и звук волн, что бились внизу под отвесным берегом. «На твоем месте я бы этого не делал», — с ухмылкой произнес Дима. «Идем, поможешь. Девчонка пусть останется здесь, если у нее слабый желудок». «Подожди здесь», — обратился я к Мэри и двинулся за Димой. Поначалу я не мог понять, при чем тут слабый желудок, но в дальнейшем все осознал. «Давайте, парни, выгружайте этих тварей», — приказал Дима. Тут же сопровождавшие бойцы вытащили трупы убитых итальянцев и подтащили их к отвесному берегу. «Ну что, сам это сделаешь?» — все с той же ухмылкой произнес Дима Грек. «Ты про что?» — с недоумением переспросил я его и посмотрел на Роба, который стоял рядом. «Ну, может быть, в Нью-Йорке это делают как-то по-другому, но мы работаем по старинке». Дима достал спрятанный за спиной здоровенный нож, больше всего напоминавший тесак мясника, и, осклабившись, подошел к телам итальянцев. Он присел на одно колено, всадил свой тесак в грудь одного из убитых и начал вскрывать его, словно консервную банку, до самого пупка. Горло мгновенно подкатил комок, и я еле сдержался, чтобы не оставить на берегу свой завтрак. Я глянул на Роба, тот стоял бледный, словно увидел привидение. По его взгляду можно было понять, что он тоже еле сдерживался. У Димы Грека на вскрытие тела ушла пару секунд. По всей видимости, это он делал не в первый раз. «Ну что встали? Давайте, закидывайте в него камни!» Глядя на нас, произнес Дима. Мы с Робом, переглянувшись и сдерживая рвотные позывы, приступили к работе. Как только дело было сделано, один из бойцов кинул нам льняную веревку, и мы обвязали ей труп, так, чтобы живот не разошелся. «Ну вот и славненько!» — с улыбкой протянул Дима. «Давайте в озеро его!» Мы с Робом взяли труп за руки и за ноги, раскачали, и, что было силы, закинули его как можно дальше от берега. Тело тут же пошло ко дну. «Теперь понял, что нужно сделать?» — спросил Дима и протянул мне свой тесак. Но тут вмешался в разговор Роб. «У меня свой инструмент!» И он достал нож. На это Грек одобрительно хмыкнул и отошел в сторонку, чтобы наблюдать за происходящим. Со вторым трупом сделали точно так же, отправив его ко дну. После чего я подошел к повозке и взял бутылку виски. Несмотря на жару, я сделал из горлышка несколько добротных глотков, после чего Роб выхватил у меня из рук бутылку и присосался к ней. За всем этим, улыбаясь, наблюдал Дима. Возможно, он проверял меня и Роба. А возможно, этот тощий с аккуратно подстриженной бородкой парень просто псих. Но после того, как мы с Робом все сделали, бойцы сопровождения перестали на нас смотреть с недоверием. Роб смочил вискарем нож и смыл кровь, после чего спрятал его обратно. После нескольких глотков вискаря в голову ударил алкоголь. Я сразу почувствовал легкость, и напряжение, что было еще пару минут назад, как рукой сняло. Дима Грек еще раз посмотрел под отвесный берег, чтобы убедиться, что трупы не всплыли, после чего вновь скомандовал отправляться. Как на дороге показался одинокий всадник. Присмотревшись, я узнал Билли. Вернувшись к Мэри, я увидел на ее лице целую гамму чувств. Она даже попятилась назад при моем приближении. Но, совладав с собой, обняла меня и тихонько прошептала. «Вы гангстеры?» Я чуть не ляпнул фразу, которая первой всплыла у меня в голове из одного культового фильма. Очень уж она была неподходящая ни к моменту, ни ко времени, да и не поняла бы она меня. «Это всего лишь бизнес», — серьезно произнес я. Я помог ей залезть на лошадь, а после сам вскочил на скакуна. На этот раз она более уверенно залезла, и мы отправились в дорогу. Спустя некоторое время, когда действие алкоголя ослабло, я посмотрел на Диму и заговорил. «А для чего нужно было это делать? Не проще было?» «Не проще», — перебил меня Дима Грек. «В большинстве случаев трупы находят, потому что они всплывают из-за раздутого живота. А так о них позаботятся местные ребёшки и раки. Они ведь тоже кушать хотят». «А ты хорошо знаком с местной фауной?» — произнес я, с иронией глядя на Диму. Тот в ответ лишь ухмыльнулся с каким-то загадочным прищуром. Этого взгляда мне хватило, чтобы понять, что не один труп он скормил местной фауне в этом озере. Ехали мы медленно, поскольку дорога была неровная, и при каждой кочке, на которую наскакивала та или иная повозка, слышался звон бутылок с дорогостоящим напитком. Спустя какое-то время Мэри пришла в себя и даже немного освоилась. Начала оглядываться по сторонам, нежно прижимаясь ко мне. «Почему ты так ненавидишь итальянцев?» — спросил я Диму Грека. Поскольку ехать в тишине было утомительно, а ворковать с Мэри не самое подходящее время и место. «Есть за что!» — мгновенно оскалился Дима, а глаза его остекленели. «Хм!» — буркнул я себе под нос. «Ненависть не может возникнуть на пустом месте. Я вот ненавижу коренных, поскольку эти ублюдки убили мою мать. Едва мы только сошли с корабля, на котором приплыли в Америку. Возможно, среди коренных есть и хорошие люди, но... мало тут хороших людей». «В основном одни шакалы», — перебил меня Дима и уставился на меня изучающим взглядом, будто увидел впервые. «Этой страной правят деньги. За деньги тебя готовы расцеловать в жопу. Те же коренные, несмотря на то, что ты ирландец. А если у тебя нет денег, будешь умирать с голоду. И хрен тебе кто подаст, и старую засохшую корку хлеба». «Я так полагаю, есть конкретный пример?» — мирным тоном произнес я. «Есть», — чересчур резко ответил Дима. «Пару минут мы ехали в тишине». Я не рискнул дальше расспрашивать Диму. Не стоит такому человеку лезть в душу. Только цокот копыт и скрип телег нарушали повисшую тишину. «Хороший ты парень, Джон», — вдруг произнес Дима. «Вон девчонке помог, которая тебе никто. Даже не испугался того, чем это может обернуться. Эх, если бы кто-то помог моей семье, все могло бы быть по-другому», — на одном дыхании произнес Дима. Я затаил дыхание, вслушиваясь в каждое его слово. «Я приехал в Вашингтон со своими родителями, совсем мальцом», — продолжил Дима. Но уже намного тише, будто каждое слово причиняло ему боль. «Мои родители были образованными людьми. Отец — сталелитейщик, его, собственно, и пригласили сюда в тот момент, когда был пик поднятия производства по укладке железной дороги. Он совместно с другими создавал железную дорогу в этой стране. Он был не жадным человеком, а стремился принести пользу людям. Его и предали». Обманули, использовали и выкинули, словно сломанную вещь. Когда результат был получен, в услугах отца перестали нуждаться и попросту уволили. Он пытался найти работу, но ничего не выходило. Может, бывшие работодатели постарались, может, просто не везло, или он перешел кому-то дорогу, я не знаю. Он даже простым рабочим пытался пойти, но ответ один — негры обходятся дешевле. Мы перебрались в Филадельфию. Отец устроился в порт, чтобы хоть как-то прокормить семью. Поскольку я был совсем маленьким, мама не могла меня оставить одного, чтобы хоть как-то помочь отцу заработать денег. Старшей смены в порту, где работал отец, был итальянец. Он не особо хорошо относился к нам, да и к остальным, кто не его кровей. В одну из смен при разгрузке корабля на отца свалился мешок и сломал ему позвоночник. Так, вместо того, чтобы ему помочь, эта итальянская шваль заявила, что он сам виноват, и вышвырнула, не выплатив ни цента. Теперь у мамы на шее сидели уже двое — я и поломанный отец. Отец долго не протянул, остался один лишь холмик. Денег не было на оплату жилья, и мы оказались на улице. Хозяин дома, в котором мы жили, был грязным итальяшкой. Мама смогла устроиться прачкой, и у нас даже какой-то угол появился, но она долго не протянула и ушла вслед за отцом. А я остался один, вновь оказавшись на улице. В этот момент я обратил внимание на Мэри, которая сидела впереди меня в полоборота, свесив обе ноги влево, обняв меня за шею и мирно спала, положив голову мне на правое плечо. «Меня приняли к себе такие же брошенки, как и я», — продолжил рассказ Дима. «Много чего было. В общем, я подрос и стал работать на одного влиятельного человека, мистера Дезмонда. Спокойная и тихая жизнь не для таких, как я». Тут Дима ухмыльнулся, и глаза у него блеснули на фоне заходящего солнца. «Потом мы перебрались в Бостон, а мистер Дезмонд научил меня многому в жизни, дал, так сказать, дорогу в ней». Тут Дима Грек сделал паузу. «В общем, много чему. Я даже смог найти бывших работодателей отца и итальяшку из порта», — заледеневшим голосом закончил Дима. «И что ты с ним сделал?» — спросил я. «Лучше тебе не знать», — оскалился Дима. «Но они умирали долго и очень мучительно». Тут Дима замолк на пару секунд, будто что-то вспомнил. «Мистер Дезмонд меня, собственно, и познакомил с Томасом незадолго до своей смерти. Это была словно исповедь, исповедь убийцы. В его словах не было раскаяния, он не искал прощения или чего-то такого. Искренность за искренность, ведь мне давно хотелось выговориться, что я и сделал. Я рассказал о своей жизни и по какому случаю, собственно, сейчас оказался здесь». Мы ехали всю ночь, и вот к рассвету добрались до места назначения. Роксбери был не то чтобы город, скорее походил на какое-то поселение. Мы подъехали к небольшому ангару, стоявшему чуть поодаль от бара, в который, собственно, и везли алкоголь. «Начинайте разгружать!» — скомандовал Дима Грек своим людям. Сам же он направился в бар. Бойцы, сопровождавшие обоз, по-свойски отворили двери ангара и приступили к разгрузке спиртного. По всему было понятно, что виски они привозят сюда не впервой. Мэри проснулась от громких голосов мужчин, когда те начали разгрузку. Я помог ей спуститься с лошади, и она встала в сторонке и наблюдала за происходящим. К моему удивлению, на ее лице не было ни малейшего намека на тревогу, будто она уже смирилась с произошедшим. Спустя некоторое время из бара вышел Дима. За ним плелся, переваливаясь с ноги на ногу, мужчина лет 40 со здоровенным пузом. Густые усы оттопыривались при каждом его тяжелом выдохе, а лысина блестела в утренних лучах солнца. «Что-то новенькое Дима кобылку с собой привез», — пробубнил, ухмыляясь толстяк, глядя на Мэри. «Да, пришлось взять с собой», — ответил Дима, не обращая внимания на Мэри. «Хм», — глубоко выдохнул толстяк. «Хреновая примета на дело брать женщину». «Знаю, но выбора не было». Дима сплюнул через губу, и они с толстяком вошли в ангар. Я, Роб и Мэри стояли в сторонке, не зная, что нам делать. Спустя некоторое время из ангара вернулись Дима с толстяком. «Вижу, дорога была долгой. Может, по стаканчику пропустим? Как раз бар почти пустой», — предложил толстяк. Дима Грек обернулся и посмотрел на уставших после дороги бойцов. «Почему бы и нет? Идем, парни», — скомандовал он. Мы всей гурьбой двинулись в бар. В баре и правда было немноголюдно. Усевшись за столики, официанты принесли выпивку и закусить. «Можно мне отойти в уборную?» — неловко произнесла Мэри. «Дверь по лестнице на второй этаж», — сказал Дима, указывая ей направление. Мэри смущенно поднялась из-за стола и проследовала в уборную. Дима залпом осушил стакан виски, после чего достал из-за пазухи здоровенную котлету из долларов, отчитал несколько купюр и положил их на стол. «Берите, это ваше», — подвинул он к нам купюры. «Но мы, собственно, ничего не сделали, чтобы получить такие деньги», — ответил я. «Я не знаю, какие дела у вас с Томасом, но он велел мне с этих денег дать вам по двадцатке». Мы с Робом переглянулись, но деньги все же взяли. Ведь нельзя отказываться от денег, когда тебе их дают. Это было весьма щедро со стороны Томаса и очень подозрительно. «Благодарю», — ответил Роб, забирая свою часть. «И еще, Джон, если твоя девчонка хоть кому-то проболтается о нашей поездке, я вскрою ей горло», — спокойно произнес Дима Грек, уставившись на меня. как тут принято говорить, ничего личного, это всего лишь бизнес». «Я понял тебя», — кивнул я. Вскоре пришла Мэри и уселась за столик. Дима налил ей полстакана виски. «Пей». Мэри без лишних слов и уговоров взяла стакан и сделала несколько глотков. Было понятно, что ей это противно, но виду она не подала, не начала морщиться или кашлять, как это бывает в большинстве случаев. «Хм, а ты молодец», — похвалил ее Дима. Посидев еще немного, перекусив и подкрепившись, Дима отдал приказ готовиться к обратной дороге. По-хорошему, нужно было хоть немного вздремнуть, но ему видней. Наверняка была какая-то причина, чтоб не останавливаться тут надолго. Попрощавшись с толстяком, мы вышли на улицу, оседлали лошадей и двинулись в дорогу. На этот раз ехали быстрее, поскольку повозки были пустые, и можно было не опасаться за разбитые бутылки с виски. Отъехав от Роксбери на несколько миль, я заметил, как бойцы начали клевать носом, засыпая, да, честно говоря, меня тоже клонило в сон. Но тут мое ухо пронзил звук выстрела, моя лошадь чуть встала на дыбы и начала заваливаться в левую сторону.